Глава 6. Лика. Сразу хочу предупредить. Я не собираюсь спать с вами по указке этой мерзкой штуки. Посмотрев сначала на одного, а после на другого, произнесла я. Даже если вы оба отменные любовники и доставите мне неземное наслаждение, все, что я сейчас хочу, это спокойно принять душ, переодеться, поесть и завалиться спать. Остальное меня пока что мало волнует, это понятно? Поинтересовалась я, ожидая ответа от обоих. И мужчины не заставили меня долго ждать, покорно кивнув. Но по взгляду Файна было видно, он не поверил мне. Точнее, в то, что я смогу сопротивляться желанию, которое обязательно когда-то меня охватит и заставит наброситься на своих рабов. Переубеждать его не стало. Смысл, если доказать пока ничего не могу. Сама пока не знаю, в силах ли буду сопротивляться. Все же слова Эльрина заставили меня забеспокоиться. Не хочется стать покорной куклой, которая будет руководить какое-то наглое розовое украшение. Так себе перспектива. Правда, и глобальных планов пока нет. Очевидно, что на Землю я вернуться не могу. А значит, первым делом надо разобраться с советом, выбив себе оптимальные условия проживания без всяких там потребностей в виде рождения детей каждый год-два и зажить припеваючи. С этими двумя вообще пока не знала, что делать. Но планировала разобраться по ходу. А пока... «Кто-нибудь, покажите мне, как работает душ. Просто покажите. И туалет. Никакого секса, поняли?» Предупредила я их. «Как скажешь». Пожал плечами Файн, выжидающий, уставившись на Шейра. «Вот же хитрожопая задница. Как сексом со мной заняться, так первой в очереди. А как показать что-то так Шейр? Ну и ладно». Обратив все свое внимание на Барса, я кивнула в сторону двери, ведущей в ванную комнату, поторапливая его. И благо принц не стал вставать в позу. Видимо, хотел, чтобы поскорее недавняя тема позабылась, и он снова смог строить из себя наглого и самоуверенного мача, которым являлся с натяжкой. Впрочем, надо отдать ему должное. Вел он себя чертовски профессионально. Скажем так, со знанием дела. Никогда бы не подумала, что передо мной девственник. Уж больно соблазнительно он выглядит. От одного взгляда можно было бы... Впрочем, неважно, что можно. Сейчас не до этого однозначно. Сопроводив меня в такую необходимую мне комнату, армянец любезно показал на нужные кнопки, которые нужно было нажать, чтобы активировать процедуру очищения. Да, именно так здесь называлось принятие душа. Хотя, когда я увидела опасный, на первый взгляд, горячий пар, напряглась. Я вообще из этой кабинки выйду живой? Или без кожи наружу вывалюсь? Но опасалась я зря. Поймав мой испуганный взгляд, Шейр молча взял меня за руку и потянул за собой к опасной вертикальной капсуле. «Нет-нет, погоди», — запротестовала я. «Я же человек, я...» Договорить не успела. Моя рука оказалась под опасным паром ранее, чем армянец меня дослушал. «Не бойся, просто воду не слишком рационально использовать на корабле. Здесь идет заменитель, разработанный на Эпике. Он лучше и быстрее очищает. Экономия времени и ресурсов», — пояснил мужчина, а я с удивлением ощутила небольшое тепло на коже, где пар касался меня. Раскрыв ладонь, я попыталась понять, что это за вещество такое, но никак не могла разобраться в структуре. Вообще было чувство неосязаемости. Кожа не намокала, но я ощущала странную чистоту и свежесть после обработки этим странным паром. «Волосы тоже промоет?» — полюбопытствовала я. «Естественно. А моющие средства?» «А в них нет необходимости», — покачал головой Барс с легкой улыбкой. «Кажется, его позабавила моя реакция». Но что я могла поделать, когда происходящее не поддавалось логике совершенно? Как так мыться без воды и шампуня и стать невероятно чистой? Это как вообще? Ладно, а что с другим важным атрибутом? Жизненно необходимым. Намекнула я на унитаз, бросая взгляд на тот светящийся круг в углу комнаты. Шейр молча снова взял меня за руку и впихнул в этот подозрительный круг, который в мгновение вдруг модернизировался в высокую колбу с непроницаемыми стенами. По факту я оказалась взаперти, но возмутиться не успела. Как мне под зад впихнули унитаз. Вполне человеческий, только, ну, более современный. Я только и смогла что моргнуть, как уже сидела и тупо пялилась перед собой в голографический экран с информацией о нашем полете. На ум приходило лишь одно слово — пипец. Потому что иначе я не могла реагировать на все эти странные технологии. Вроде как удобные, но... А как отсюда выйти? Поинтересовалась я, надеясь, что Шейр меня услышит. Потому что иначе я, похоже, тут и ночевать буду. Потому что не ума, как выбраться отсюда. Но, конечно, Барс не мог меня слышать, иначе смысла в этой колбе бы не было, если звуки могли бы проходить через нее. Поэтому для начала я просто встала, выжидающе уставившись перед собой, и надеясь, что этого достаточно, чтобы техника поняла, что я все, якобы. Но если унитаз исчез, то колбы нет. Передо мной лишь возникло предупреждение о чем-то с двумя вариантами ответов. Конечно же, на непонятном для меня языке. Вот те здрасте. Как разговаривать с инопланетянами? Так запросто. А прочитать ничего не могу. Или это на корабле только такая подлянка? Выбрав наугад, я решительно ткнула пальцем и замерла в ожидании чуда. Благо, стены практически тут же вокруг меня исчезли, а я недовольно уставилась на Шейра. «Пожалуйста, в следующий раз давай ты сначала словами мне все объяснишь, а после отправишь на практику», — попросила я, стараясь сохранить спокойствие. «Но ты же справилась, там все просто», — нагло хмыкнул мужчина, моментально взбесив меня этим. «Несомненно, но мне не нравятся такие сюрпризы». «Учту». Беззаботно пожал он плечами, а у меня в очередной раз за день дернулся глаз. Хотелось стукнуть кого-нибудь, например, с лиловыми волосами, да посильнее. «Но вот чего он вредничает? Я виновата, что ли, что Райра оказалась? И вообще, не моя вина, что ему не повезло. Выбрал бы другую торговую станцию и сейчас бы развлекался с какой-нибудь девицей, предаваясь разврату. А не вот это вот все. Но ничего, и не таких воспитывали». Если продолжит вредничать, то мигом лишится своего преимущества перед Файном. Тогда и поглядим, кто кого. Выгнав вредного Барса из комнаты, я, наконец, смогла сосредоточиться на том, что мне так было необходимо — привести себя в порядок. И да, сначала похищение, потом не особо комфортные условия по перемещению меня на станцию в связанном виде, а после и акцион полностью измучили меня. День оказался тяжелым, и я еле держалась на ногах. Поэтому, наскоро приняв процедуру очищения — и приноровившись к агрегату в углу, который, честно говоря, меня пугал, я снова облачилась в свою потрепанную одежду и вернулась к своим рабам. Да, стоило выяснить момент с новым нарядом раньше, но я уже попросту не соображала. Поэтому пришлось спрашивать сейчас, выясняя, что за соседней дверью находится преобразовательный модуль. Что это, я спросить не успела. В этот раз Файн молча провел меня туда, закрывая за нами дверь, в небольшой комнатке с ярко-зеленым квадратом на полу, и первым вступая в его центр. Видимо, пока я была в ванной, Шейр оповестил своего напарника о том, что следующим все будет объяснять именно он, а принц умывает руки. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. По крайней мере, Эллирин первым показывает, как все работает, а не молча толкает меня внутрь непонятного устройства, тем самым пугая до чертиков. Вот только я поспешила с выводами. Файн не просто так решил проявить инициативу, показывая работу непонятного для меня агрегата. Ведь стоило ему оказаться внутри зеленого квадрата, как вся имеющаяся в нем одежда вдруг в мгновение испарилась. Находясь в замешательстве, я тупо пялилась на совершенно голого и невероятно самодовольного Файна, ничуть не смущающегося моего взгляда. Я честно пыталась не опускать его вниз. Но как, когда перед глазами идеально накачанное рельефное тело? Таким только любоваться и интересоваться. Да и вообще... Файн был не человеком, и мне до ужаса хотелось выяснить, как у него устроено еще одно место. Учитывая, что мне сегодня уже предлагали секс. И думаю, что меня он все равно ждет когда-то, теоретически. Но нельзя исключать такую возможность, учитывая обстоятельства, так что... Грех было не посмотреть вниз, что я и сделала, вперевая свой взгляд туда, куда не следовало бы. Ведь этим я лишь позволила Эльрину прочувствовать свою значимость и превосходство перед Шейром и собой. Я могла, конечно, еще выкрутиться, не дать понять остроухому, что мне в принципе нравится увиденное. Но черт. Мне язык бы не повернулся что-то съязвить насчет маленького размера или неправильной формы. Ведь его член был идеален. Гадство, слишком даже. Немного пугал размер, но это уже другой вопрос. Анатомически, учитывая рост и размеры самого Файна. Он все же был крупнее человека, и меня в частности. Так что там все было в пределах нормы. «Госпожа?» С явной издевкой в голосе позвал меня мужчина, продолжая наслаждаться моим опешившим видом. «Я могу продолжить демонстрацию?» Невинно поинтересовался он, и прежде чем я подумала, вопрос сам сорвался с моих губ. «Чего именно?» Скинула я растерянный взгляд на Эльрина, отмечая в очередной раз его самодовольство. «Да, черт побери, я спросила не то. Совсем не то». Надо было просто кивнуть, отвести взгляд и сделать вид, что потеряла ко всему интерес. Но как же? Я ляпнула, не подумав. Молодец, Лика. Что еще от тебя можно было ожидать? Теперь точно проблем с этим не оберешься. Я же сделала себе зарубку. Не позволять этим двоим почувствовать, что они могут каким-то образом воздействовать на меня. И вот сама и лоханулась. Здорово. И было бы на чем, на члене. Что я ни разу член не видела. Гадство, но он же инопланетный. Как было не посмотреть? Вот дура. «Чего скажете, госпожа?» Нагло дернул бровью этот наглец, когда я подняла на него свой взгляд. «Этого агрегата». Кивнула я вниз, но получилось как-то двусмысленно, учитывая, что я не уточнила. Вот вообще. «Мне бы переодеться», — исправилась я. «Во что-то более удобное. И тебе тоже». «Конечно, госпожа», — кивнул мужчина, проводя рукой перед собой и вызывая очередной голографический экран. Пришлось обойти Файна по кругу, вставая рядом с ним, чтобы понять, куда именно он нажимает. Но, к слову, управление оказалось довольно простым. Всего пару кнопок, которые Эльрин смело нажал, чтобы в следующее же мгновение оказаться облаченным в обтягивающий костюм, преимущественно зеленого цвета. Он идеально подходил под его ошейник и ярко-зеленые глаза. «Сам выбрал или устройство подбирает наряд?» — поинтересовалась я. «Так как это космический корабль, то выбора тут как такового нет. Моделей не так много, можно выбрать лишь цвет. Предлагаю тебе выбрать этот вариант. По цветам сама определяйся вот здесь по шкале». Указал на разноцветную полоску внизу Файн, наконец начиная хоть что-то объяснять. «А что это за кнопки?» Указала я пальцем в те, которые уже нажимал Файн, но не рассказал мне про них. «Фасон одежды. 3 на выбор. Фасон обуви. Тоже 3 варианта. А это снять все». Указал на последнюю кнопку Файн, поиграв бровями. Я только и могла что закатить глаза. «Поняла. А теперь выйди отсюда, я переоденусь». Кивнула я в сторону двери. «А как же ответная демонстрация?» Сразу спохватился Эльрин, на что я лишь фыркнула. «И не мечтай, брысь отсюда». Шикнула я на наглого ушастика, который показательно надул губы, но все же направился на выход. Дождавшись, когда он закроет за собой дверь, я пару минут выжидала для надежности, а после встала в светящийся квадрат, готовая к тому, что в следующее мгновение останусь без ничего. Что и произошло. Все же система срабатывала в этом плане автоматически, сразу же избавляя от одежды, стоило оказаться внутри устройства. А вот потом уже сама выбирай, подходит тебе наряд или остаешься голой. Следуя полученной от Файна инструкции, я тыкала в кнопки, рассматривая свою миниатюрную версию на экране. В принципе, все костюмы не сильно отличались друг от друга, поэтому я выбрала самый первый. Он оказался самым закрытым и, в принципе, приличным. Остальные зачем-то оставляли некоторые участки тела открытыми, что меня совершенно не устраивало. Тут же и рубашка приятного светло-розового оттенка, белоснежная жилетка и серые штаны, хоть и в обтяжку, но что имеем. На ногах оказались удобные ботинки в тон туники, которые прям порадовали тем, как легко снимались в случае необходимости и сидели на ноге идеально. Со спокойной душой я покинула помещение, как раз успевая к ужину, который принесли. «Шейр, туда!» Не теряя времени, приказала я принцу, кивая в сторону гардеробной. «Переоденься во что-нибудь приличное». И да, после превращения некоторые части одежды принца оказались непригодны. Я, в принципе, не понимала, как вообще хоть что-то живо. Но, видимо, тоже что-то связано с инопланетными технологиями. Правда, оторванные рукава и порванные штаны показывали мне, что не все так уж идеально в данной разработке. Его высочество хотел возмутиться, это было видно по его лицу. Но Файн успел покачать головой, показывая, что не стоит. Правильно, не стоит. Он и так уже натворил дело своим строптивым характером. Будет спорить, колом по кораблю ходить заставлю. Я еще не забыла про танец, который он хотел мне навязать.